«Да-да, входи». Из дверного проема сначала показалась темная макушка девушки, но после получения разрешения, волшебница быстро заскочила в комнату и заняла кресло рядом со своим мастером. Сам же маг отвлекся от своего дневника и расслабленно откинулся на кресло. «Я не заметил, как ты вернулась, как ты. Спасибо за беспокойство, мастер. Последнее задание, хоть и не без трудностей, но прошло успешно». Аудун погладил свой подбородок и на секунду задумался. «Расскажешь чуть позже о своем задании, хорошо?» Тут маг встал и медленно подошел к окну. «Понимаешь, я столкнулся с моральной дилеммой, с которой я должен был встретиться ранее». Заметив вопросительно изогнутую бровь ученицы, Аудун объяснил. «Я начал писать мемуары о своей жизни. Я понял, что ранее, пожалуй, да, не задумывался, это слово подойдет, не задумывался над вещами, которые совершал. Я понимал их и осознавал, но никак не обдумывал. Эх, буйная голова ученого, вечный кавардак в голове этого старика. Так ты думаешь?» Линда мгновенно покраснела и даже вскочила с кресла. «Нет, конечно, я бы никогда». Алхимик лишь рассмеялся реакцией девушки. Его забавляла ее юная непосредственность. Впрочем, она была отражением искренности, еще не загубленной нахождением в магическом обществе. «И вы не старик, я просто шучу». «Да». Маг опять замер, как будто назойливый голос уже который раз доставал его, а он не мог не ответить, поэтому иногда погружался в себя. По крайней мере, это выглядело именно так. «Учитель», юная магичка подошла к учителю, легонько трогая его за плечо, отчего тот слегка вздрогнул и вернулся в нашу реальность. «Ах да, ближе к делу, извини». Алхимик прикрыл окошко и щелчком пальцев разжег стоящий в соседней комнате камин. «Перейдем лучше в гостиную, разговор может быть долгим. Еще одно секундное замешательство, а может и не быть. Всяко я хочу передохнуть от этой писанины. Приготовь пока чайку, себе и мне». Девушка легонько кивнула и отправилась на кухню, попутно терзаемая разными мыслями. Да, ее учитель всегда был довольно странным, но он добр к ней, так что необычные аспекты в его поведении она старалась игнорировать. Но в этот раз это было довольно тяжело. Что же кроме науки смогло так завладеть вниманием учителя? Пронеслось в голове девушки, пока ароматная заварка для чая опускалась на дно изысканных фарфоровых чашек. По мнению Аудуна, наблюдать за мягким потрескиванием пламени в камине можно часами, однако, в данный момент он был лишен подобной роскоши, потому что должен был объясниться с ученицей. Ход своего времени у него было навалом, время своей подопечной тратить на бессмысленные занятия он не мог. «Так вот, я уже говорил, что начал писать мемуары». Получив утвердительный кивок, он продолжил. «Отлично, так вот, я задался вопросом, а правильно ли то, что я делаю? Учитель, вы же...» Небрежным жестом Аудун прервал свою ученицу. «С самого юношества, с моих первых лет в Аретузе я начал работу над своей идеей, усовершенствовать человека. Я хотел, чтобы мы стали так же сильны и величественны, как драконы. Безусловно, это доброе дело. Желание спасения человечества не может быть недобрым, однако...» Волшебник сделал глоток ароматного чая. «Горячий, отлично. Однако я не могу упускать из виду то, что я использовал людей для этого. По крайней мере в самом начале. Да, это были бродяги и убийцы, жалкие отбросы и больные люди. В общем, гнилые раны на теле нашего общества. Я использовал их, истязал их тела лишь ради того, чтобы люди в будущем стали лучше. Можно ли назвать это плохим поступком? Я думаю, что нельзя. Хорошим, я уже и не знаю. Прожив столько лет, я, с прожитыми годами, полоса, разделяющая добро и зло, размывается. Обычно это связано с тем, как долго ты живешь, ведь ты больше не можешь одинаково относиться к жизни собаки, которую хоть ты и любил, но которую ждет лишь недолгая жизнь и смерть из-за болезни, и всему человеческому роду, который ты хоть и не знаешь, но определенно любишь, раз стараешься ему помочь. И не может человек, отдавший всю свою жизнь на спасение этого самого человечества, превозносить отдельную личность выше других. Это лицемерно и, в принципе, невозможно. Является ли такой человек плохим? Почему в человеческом обществе, жестком и кровожадном обществе, в котором ценятся и превозносятся подвиги отдельных индивидов ради других, небольшая жертва со стороны ради выживания целого мира является злом? Почему в жертву человечеству принимаются только собственные материальные дары? Почему знаний, положенных на костер эволюции, недостаточно, чтобы тебя считали героем? Быть может, потому, что я действительно, плохой человек». Аудун бросил взгляд на свою ученицу. В глазах молодой девушки будто пылало пламя. Заметив пристальный взгляд, Линда собралась и ответила: «Учитель, добро и зло слишком сложные и, по своей сути, невозможные понятия. Как известно, зло для одного, добро для другого. Вы подобрали больного человека для опытов. Со стороны человека – это зло, с вашей стороны – добро. Со стороны прохожих, которые по вашей милости не заразились смертельным заболеванием – добро. Со стороны скупых магов и травников, которые смогли бы заработать на больных людях – зло. Со стороны человечества в целом – добро, потому что вы используете этих людей не в своих корыстных целях, а для нечто большего, для эволюции и спасения всего мира. Это достойная цель, которая не может быть оспорена. Те, кто верит в обратно, идиоты, которые попросту не могут понять масштаб вопроса и то, что парочка человеческих жизней ничто, на пути к такой возвышенной цели. Выпалив свою эмоциональную речь, девушка откинулась на спинку кресла и стала наблюдать за реакцией своего учителя. В ответ на свое мнение Линда получила лишь удовлетворительный хм, после чего на комнату опустилась тишина, прерываемая потрескиванием бревен в камине да только начавшимся дождем, капли которого бесперебойно, с нарастающей силой, стучали по крыше старой крепости. Волшебник же тем временем все глубже погружался в воспоминания, полностью отдаваясь своему прошлому. «Ах да, к слову о идиотах, пока я не забыл, ты проверила то, о чем я тебя просил». «Да, учитель, Стригобор действительно использовал ваши знания для своих целей. У меня нет 100% доказательств, но судя по имеющимся у меня данным, он провел какой-то эксперимент с монстром в одной далекой деревушке. Монстра успешно убил ведьмак, но, хорошо, мне большего не надо. Хорошо бы навестить Стригобора и объяснить ему, что красть чужие игрушки нехорошо». Линда удивленно взглянула на своего учителя, ведь такое поведение было не совсем свойственно для него, особенно после такого глубокомысленного диалога. «Учитель, я могу». «Нет, займусь этим как-нибудь сам, пора бы встряхнуть старыми костями. Для работы мне требовалось вдохновение. Страсть, подаренная мне драконами, бурлила до сих пор, однако для любого пламени нужно было топливо, поэтому я не мог сидеть без дела, а для научных изысканий мне требовалась основа, ведь алхимия не может создать хоть что-то из воздуха. Тогда я обратил свой взор на мир монстров. Несмотря на мою горячую любовь к драконам, как объекты исследования они не подходили. Слишком уж трудно и затратно было держать их, не говоря уже о том, что нет 100% гарантии, что дракон будет пойман. Поэтому я решил обратить свой взор на обычных монстров. Конечно, в Аретузе были бестиарии монстров, однако этого было недостаточно, а отдельных уроков на тему разнообразных существ у нас почти не было. В школе преподавали только основы, большую же часть своих знаний волшебник получал сам. Зеррикания не так уж и богата на монстров. Суровый климат и небольшое количество еды и воды не способствовало проживанию большинства видов. Пустыня, что с нее взять? Поэтому, даже не вернувшись к себе домой, я начал путешествовать по материку в поисках подходящей для моих изысканий существ. Наверное, идея поиска монстров для усовершенствования человечества кажется вам дикой, однако нельзя не признать, что монстры – венец творения природы в вопросе выживания и силы. У человека уже есть незаурядный разум, осталось сделать его лучше физически. Уж не помню сколько, но довольно долго я скитался. Трупоеды и гибриды не подходили. Первые были по большей своей части слабы. К тому же, у меня складывалось впечатление, что они – продукт чьего-то извращенного разума, а не природы. Вторые, как понятно из названия, являлись смешением разных видов, которые хоть и стали полноценными и способными к продолжению рода, все равно не подходили, к тому же не обладали уникальными способностями. Дальше я сразу исключил драконидов и инсектоидов. Уж слишком отличными они были от людей. Создать нужный гибрид, сохранив при этом человечность и, желательно, человеческий облик, представлялось невозможным. С аграми ситуация была немного иная. Из-за своих размеров их было бы трудно поймать и удерживать, однако у них был ряд подходящих качеств. Схожесть с человеком, неплохой интеллект, невероятная сила и регенеративные способности. Конечно же, я не учитывал некеров и им подобных, но все же вариант с аграми я решил оставить как запасной. Реликты были существами довольно необычными, оно и неудивительно. Монстры из древности, мощные, но слишком далекие от человеческого рода. Они не подходили. Как бы мне не хотелось сделать человека сильным, но полностью извращать его сущность того не стоило. С вампирами обстояла похожая ситуация. Я впал в тупик, поэтому пришлось продолжить свои странствия в поисках необычных чудовищ. Я уверен, что мы далеко не все знаем об этом мире, а времени у меня довольно много. Так и проходил год за годом. Я скитался по горам, путешествовал по небесам и глубинам моря, собрав за это время довольно интересную коллекцию монстров. Конечно, как я и думал, самые интересные экземпляры я находил никак не в людных местах, каким был, например, Вилен, который некоторые называли краем монстров, а в отдаленных пещерах и глухих лесах. Поначалу было трудно. Я не догадался сразу подготовить базу до своих странствий, поэтому при обнаружении первого интересного экземпляра, я понял, что мне некуда его привести. Существо же оказалось мутировавшим прибашком. Синекожего пацана пытались сжечь, а я, быстро сообразив, что для моей будущей базы понадобится хозяйка, решил его выручить. Так мы познакомились, и я занялся вопросом базы. Нужное место было найдено быстро. Заброшенное поместье в чащобе леса, больше походившее на маленький замок, отлично удовлетворяло мои нужды, однако тут же возникла нужда в стройматериалах и, собственно говоря, разрешении на проживание здесь. Пока Стрельчик, мой новоиспеченный домоуправитель, начинал обустраиваться на месте, я отправился к местному правителю и предложил ему мои услуги в обмен на заброшенное поместье. Благо у того родились больные дети, поэтому для меня работа нашлась. Звучит, конечно, немного аморально, но все же я обзавелся базой, а то, что этому поспособствовало чужой горе, ничуть меня не беспокоило. Можно было заняться своим делом всерьез. Однажды во время моих скитаний, уже казавшихся мне бесполезными, я наткнулся на информацию о невероятно умном и хитром вампире, живущем уже сотни лет как. Решив, что это будет моим последним заскоком, после которого я вернусь к себе, я отправился на его поиски. Разослав фамильяров по всем возможным местам, я с удивлением обнаружил, что один из них так и не вернулся. Решив проверить его область поисков, нашел только огромную сеть пещер. Исследовательский интерес преодолел страх перед огромным подземельем, так что я направился внутрь. Спустя несколько часов блужданий я наткнулся на разочарование. Да, вампир там был и очень даже живой, однако, тупой как пробка. Серьезно, тот, кто прозвал его хитрым и умным, очень сильно ошибался. Как оказалось, фамильяра моего он убил не от того, что понял, что это, и хотел убрать слежку. Нет, просто магическая куколка была в форме птицы. Он просто захотел сожрать птицу и все. При моем же появлении он не изменил своему инстинкту и решил поступить так же. Сожрать меня, несмотря на все его старания, ничего не получилось. Он как последний идиот долбился в мой магический щит из пламени, который постоянно оставлял сильные ожоги на теле вампира. Мне же это вконец надоело, и я его убил. Да, в тот момент я думал, что лучшего предлога для того, чтобы вернуться в лабораторию и не вылазить оттуда, нет. Как же я ошибался, ведь именно в тот день я повстречал его. Я так понимаю, мои услуги уже не нужны. Слова эти принадлежали рослому мужчине в кожаных доспехах. На груди слегка подрагивал медальон в виде головы грифона. Глаза же его горели золотым светом и явно не принадлежали человеку. Это был ведьмак. Пожалуй, что так. Я искренне улыбнулся ему. Я был рад своей находке. С того самого дня я увязался за ведьмаком следом. На удивление, особого сопротивления тот не выказал и позволил мне путешествовать вместе с ним. Как оказалось, дело было не в глубоком доверии, а в том, что ему было банально скучно. Да, десятилетиями путешествовать в одиночку, драться с невероятно сильными монстрами, а в благодарность получать горсть ржавых монет и презрение, такое себе времяпрепровождение, однако охотник на чудовищ от своего предназначения отказываться не спешил, потому что искренне хотел защитить людей. Удивительная благородность. Из всех рассказов, которые я слышал, можно было понять, что ведьмаки сами не очень-то в восторге от своей работы, однако менять профессию им банально никто не позволит. Кому нужен мутант на службе? Ох, суеверные людишки. Однако в принципе они ничего другого и не умели, кроме как убивать. Единственными, кто свой род деятельности сменил, были ведьмаки школы кота. По словам Леона, они стали наемными убийцами. Позор всего ведьмачьего цеха, сказал он как-то. В общем, всю мою работу в мастерской мне пришлось отложить, потому что путешествие с ведьмаком оказалось весьма интересным и увлекательным. К тому же, если я постоянно буду куда-то убегать, однажды могу просто не застать ведьмака по возвращению. Леон был человеком, то есть ведьмаком, благородным, но в то же время в меру жестоким. В силу своей профессии сей господин не отличался нежным характером, однако до кровожадного монстра, как некоторые представители его цеха, он явно не дотягивал. В общем, даже мои научные изыскания, представлявшие постоянные расспросы и мелкие эксперименты, не выводили его из себя, что, вкупе с его словами, подтверждало тот факт, что большинство ведьмаков не являются неуравновешенными. Конечно, отчасти это было и влияние его воспитания. Леон, как и все ведьмаки школы Грифона, был рыцарем. Да, я тоже был удивлен, услышав это. Судя по его словам, грифоны выбрали путь благородства и рыцарства, что сильно отличало их от некоторых представителей их цеха. Спустя несколько лет наших путешествий, разнообразных передряг, мы вместе с Леоном подружились. Однозначно, конечно, наши характеры отличались. Ведьмак не мог похвастаться активностью и открытостью к людям, однако все равно был очень занимательным персонажем. Охотник на монстров также стал доверять мне. Если в начале наших приключений я просто шатался рядом, как бесполезный бард, то потом стал активно принимать участие в охоте на монстров. Леон даже начал учить меня фехтованию, которое, к слову, неплохо мне давалось. И вот однажды, ведьмак решил, что ему уже пора возвращаться домой, и он позвал меня с ним, что можно было расценить как акт безграничного доверия. Честно признаться, меня это тронуло. Возможно, из-за близкого общения с ведьмаком я размяк, но все же решил, что не смогу спокойно жить, если не скажу, ради чего все это затевалось. Я бы хотел тебе кое в чем признаться, чтобы ты еще раз подумал о своем предложении. Ведьмак, спокойно осматривающий свою амуницию, в это время слегка вздрогнул и взглянул на меня. Как странно, до встречи с тобой я был немного другим. Не буду медлить, все эксперименты над тобой, расспросы и даже наше путешествие, все это было не просто ради научного интереса, как я говорил раньше. У меня есть цель, которую я преследую с самого детства, улучшить человечество. Ведьмак замер, наверняка задумавшись над этим. Зачем? Такой простой, но в то же время важный вопрос. И вправду, зачем? Я хочу, чтобы люди жили. Человек – удивительное создание. Даже за свою мимолетную жизнь он способен создать столько прекрасного. Однако человек слишком слаб, чтобы свой потенциал реализовать в этом ужасном мире, наполненном невероятно сильными монстрами, поэтому я хочу улучшить всех и каждого, чтобы ничего не мешало людям творить. На мое представление, ведьмак лишь кивнул, после чего сухо сказал: «Самая большая помеха для людей – они сами». Он встал с поваленного дерева и сложил все свои вещи в сумку. «Впрочем, я своего предложения не изменю. Может быть, люди часто жестоки и ужасны, но как рыцарь, я давал клятву, что буду защищать их до конца, поэтому мешать тебе в твоей возвышенной цели не имею права». Наш разговор закончился для меня так же неожиданно, как и начался. Удивительный образ, рыцарь-ведьмак, ненавистный обществом, он все равно продолжает любить людей. Какая жалость. Место, куда он хотел меня отвезти, не было его домом. Судя по его медальону, он принадлежал школе Грифона, однако их обитель была давно уничтожена, так что Леону ничего не оставалось, кроме как иногда заглядывать к кому-нибудь в гости. Правда, это иногда могло означать как раз в год, так и раз в десятилетие. Стоит сказать, что к тому моменту я проникся к этому человеку. Да, именно человеку. Я больше не мог смотреть на него как на машину или монстра. Он стал основополагающим столпом моей уверенности в будущей работе. Он не стал пленником безумия и силы, что давало надежду в то, что будущее человечество также сохранит разум. И это создано невероятно давно, древними мастерами. Чего только можно достичь сейчас. Думал тогда я и, в общем-то, был прав. Непревзойденный талант предков породил ведьмаков. Лучшие умы создавали специальную формулу для создания оружия против монстров, однако мне предстояло усовершенствовать ее, сделать возможным размножение, ибо по-другому человечество рано или поздно исчезнет. Неизвестный год. Обитель ведьмаков школы Волка. Ведьмаки, в отличие от обычных людей, отличались своеобразной, но все же хорошей дисциплиной, привитой их мастерами за все годы обучения. Именно поэтому такое важное событие, как приезд мастера-алхимика в ведьмачью обитель, не могло остаться незамеченным. Чтобы быть до конца честным, я должен признаться, что несколько разочарован. Нападение, которое некоторое время назад совершили на Каэр Мархин, сильно сказалось на обители ведьмаков школы Волка. Крепость выглядела потрепанной, кованая решетка на воротах, бывшая главной преградой перед толпой, была погнута в некоторых местах, но не сломана. Видимо, нападавшим или надоело, или они поняли бессмысленность своих действий. Про бастион, встреченный часом ранее, вообще больно было говорить. Если до крепости, возможно, даже не дошли, кто знает, отчего решетка была повреждена, то бастион был буквально разрушен, а призраками оттуда несло за километр, однако их ведьмаки по какой-то причине не беспокоили. Возможно, не хотели тревожить павших братьев. Так или иначе, несмотря на столь большое нападение, школа Волка не погибла, подобно грифонам, а выстояла и теперь пыталась вернуть былую силу и славу. К слову, именно поэтому я здесь. Так случилось, что во время нападения рецепт приготовления был утерян. Формула, благодаря которой поколениями создавались ведьмаки, исчезла, из-за чего возникал вопрос, что делать. В краткосрочной перспективе это особо не вредило, однако из-за этого школа Волка умрет. И тут появляюсь я, с хорошей рекомендацией от моего давнего друга-ведьмака, готовый абсолютно безвозмездно помочь попавшим в беду людям. Мог ли я упустить такую возможность? Глупый вопрос. Вновь приветствую вас, господин алхимик. Этот крепко сложенный ведьмак, слегка просматриваемой сединой, был самым старшим и опытным волком на данный момент. Так, как же его зовут? Добрый день, сэр Весемир. Ведьмака немного передернуло обращение на сэр, но поправлять меня он не стал. Я только с дороги и был бы не против пройтись. Не откажите ли мне в небольшой экскурсии? Не вижу для этого причин. Пройдемте. Пропустив жестом руки меня вперед, наставник ведьмаков повел меня по улочкам крепости, как вдруг раздалось громкое «А-а-а-а». Глухой удар послужил завершением этой песни ужаса. Больше всего меня удивила реакция Весемира. Он просто вздохнул, будто от усталости, попросил меня подождать на месте и направился к месту происшествия. Я, как человек, интересующийся бытом ведьмаков, сразу направился за ним, ведь по сладкому голоску падающего можно было понять, что это ребенок. Несмотря на то, что я пошел за ведьмаком сразу, я отстал и, преодолевая очередной поворот, мне предстала интересная картина. Весемир держал какого-то мальчишку за ухо и вычитывал его. Вот дебил. Судя по всему, нужно больше твоих любимых упражнений на равновесие, раз ты, кривоногий, даже на прямой поверхности стоишь с трудом. Скорее всего, из-за того, что ведьмак заметил меня, он все же решил отпустить мальчишку. Иди нахер отсюда на тренажеры. Весемир то ли с сожалением, то ли с усталостью взглянул на меня, на что я лишь улыбнулся, дабы не добивать и так травмированную общением с детьми психику. Простите за это, но это чудо по-другому не понимает. Поравнявшись со мной, Весемир продолжил показывать мне крепость. Он из подрастающего поколения, сколько у вас всего юных воспитанников? Ведьмак грустно вздохнул. Только он попал сюда не так уж и давно, и что делать с ним, пока мы не знаем. Учим его, как в старые добрые, однако смысла в этом без превращения не слишком много. Я положил ему руку на плечо и улыбнулся. Именно поэтому я здесь. Весемир задумался и слегка нахмурился. Да, как бы дружелюбно я себя не вел, я практически прямым текстом сказал, да, я с удовольствием поэкспериментирую над ним. Я надеюсь, я смогу вам помочь. Все же большую часть формулы я вроде как помню хорошо, однако этого недостаточно. Для начала лучше взглянуть на то, что у нас есть. На самом деле, благодаря памяти Весемира, у меня на руках была большая часть формулы. Единственное, чего не знал ведьмак, это мутагенный набор для ведьмака, который был известен только старейшему из школы и который передавался по наследству и пропорции всех веществ. И если второе я мог узнать банальным подбором, то с первым все было не так просто. Конечно, я сразу хочу уточнить, что не собираюсь брать толпу детей и играться с пропорциями. Во-первых, это банально неэффективно, во-вторых, слишком трудно. Я подготовил специальные куклы, созданные мной, имитирующие человеческий организм, а в нашем случае конкретно детский. Костное и мышечное строение, кровь, системы органов и сами эти органы, пожалуй, мои куклы имитировали человеческий организм полностью, за исключением высшей нервной деятельности. Во-первых, это оказалось сделать невероятно трудно, настолько, что я свои попытки я забросил, во-вторых, попросту не нужно. Возможные последствия на нервной системе я определял с помощью информации, полученной на примере моих кукол. Тем не менее, я без всякого стеснения считаю свои куклы гениальным творением, разом решившим все проблемы с подопытными. Конечно, К сожалению, поначалу мне приходилось проводить опыты параллельно, с участием людей и кукол, иначе в их качестве я удостовериться не смог бы. Так вот, я в тот же день перенес все необходимое для моих опытов оборудование. С ресурсами проблем не было, все, что мне было нужно, ведьмаки приносили. Особенно это было полезно в случаях с мутагенами. Такие специфичные товары на рынке не купишь. Передо мной же стояло понять, что же пихали в ведьмаков. Мне был известен принцип превращений. Первая часть – подготовка тела к изменениям. Именно для нее нужен специальный эликсир, пропорции ингредиентов которого мне еще предстоит подобрать. Далее идет изменение тела с помощью мутагенов. Об этом мне известно меньше всего. Третий этап – изменение глаз, наверное, самый простой для меня, потому что пропорции и ингредиенты были известны. Это именно та часть, за которую отвечал Весемир, когда принимал участие в проведении испытания травами. Также стоит отметить, что весь процесс должен контролироваться магом, однако я собираюсь немного схитрить. Для облегчения своей задачи я буду использовать капсулу со специальным веществом. Так будет намного проще контролировать процессы в критической ситуации, я и вовсе смогу подправить то, что нужно. С пропорциями ингредиентов я разобрался довольно быстро. Несколько бессонных ночей и вуаля. Однако вопрос с мутагенами так и не был решен, поэтому я решил действовать быстро. Подожди, ты хочешь сказать, что один из нас должен залезть в эту колбу с водой и сидеть там, пока ты будешь над нами колдовать? Я быстро кивнул. Примерно так, только колба не с водой, а с специальной жидкостью, которая облегчит весь процесс и будет проводить кислород напрямую в твои легкие. Я смогу отсканировать все возможности твоего организма, чтобы подобрать нужную комбинацию мутагена. Выглядел я сейчас, наверное, весьма устрашающе, потому что бессонные ночи начали сказываться на мне, я стал бледным и с большими мешками под глазами. Отцу, отск, отцука, что это значит? Весемир прикрыл лицо ладонью, пока говорил его воспитанник. Кажется, он самый младший из ведьмаков, Ламберт вроде, как бы это объяснить? Представь художника, который перерисовывает человека. Я также перерисую твой организм, чтобы узнать его возможности. И нет, не делай такое лицо, я не буду тебя вскрывать. Для этого мне и нужна колба с жидкостью. Даже после столь подробного объяснения ведьмаки сомневались. Эх, так-то их можно понять, но у меня нет на это времени. Хотя, почему меня охватывает такое чувство спешки? Наверное, это обычные люди называют предвкушением. Короче, принесите мне утопца или кого-то такого, я вам продемонстрирую. Его это, живым брать, а тебя живым в колбу пихать? Приняв это за да, Ламберт взял под ручки своего старшего собрата и пошел выполнять задание. Это безопасно? Да, абсолютно. Поверив мне на слово, Весемир также удалился, я же тем временем решил прилечь. Через несколько часов ведьмаки притащили скованного цепями утопца. Спустя полчаса все приготовления были закончены. Колба заполнена, утопец закреплен внутри. Возле капсулы находился небольшой каменный столбик, на вершине которого был магический шар, исписанный по поверхности разными рунами. Я положил на него руку, на мгновение пробежали золотистые искорки, после чего я получил полный контроль над капсулой. Сейчас в мой мозг поступает вся информация о том, что находится в колбе. Вот так это и работает. Я подал команду к опустошению жидкости. Прибор, питаемый кристаллом, слегка загудел и начал перекачивать субстанцию из колбы в резервуар неподалеку. Как только это закончилось, колба раскрылась и утопец выпал из нее, выплевывая все, что попало внутрь. Так это и работает. Как видишь, утопец жив. Ведьмаки вышли на пару минут посоветоваться. На самом же деле Ламберт изливал свое недовольство по поводу всего происходящего. Ну и ладно, в принципе любой из них подойдет. Через минуту в комнату вернулись Весемир и, кажется, Эскель. Если это поможет, то я готов полезть в эту колбу. Морально нужно подготовиться или сразу? Кратко и сразу послужило мне ответом. Колба открылась, в нее вошел Эскель, после чего я закупорил ее и начал заполнять жидкостью. Не беспокойся, как я уже говорил, ты сможешь дышать через эту субстанцию, так что тебе нужно просто заглотить ее и все. Это может быть неприятно, потому что она попадет в том числе и в легкие. Через пару секунд жидкость заполнила все пространство, и Эскель вдохнул ее, слегка закашлялся и через пару мгновений пришел в норму. Ну как чувствуешь себя? Все вроде в порядке, хотя довольно непривычно. Хочется вздохнуть, но в этом нет смысла. Это нормально. Я привычным движением положил руку на камень. Возможно, ты почувствуешь небольшой зуд. Желтые искорки пробежали по моей руке. Эскель чуть вздрогнул. Вот оно. Спустя столько лет я наконец-то могу узнать, что же такое организм ведьмака. Столько лет я желал этого, с того самого дня, как чуть не погиб. Я восхищался творением древних магов, теперь же я могу к этому прикоснуться. Помимо повышенной физической силы, регенерации, невероятно чутких органов чувств, мутация пробуждала магические способности в детях, не имевших к этому способности от слова совсем. Как бы это прекрасно ни было, но даже изучение тела ведьмака напрямую я так и не смог понять, что они там намешали. Просто проблема в том, что организм ведьмака – это какая-то белиберда. Вроде органы те же, но клетки немного другие. Отличие тут, отличие там. Вот и в итоге от человека ведьмак своим строением отличался кардинально. Я не удивлюсь, если у некоторых представителей органы не на своих местах, впрочем, это и не удивительно. Однако, теперь, зная о всех нюансах, я, возможно, смогу подобрать необходимые мутагены. В общем, работы предстояло еще много. Спустя месяц произошел прорыв в моем исследовании, но совсем не так, как я ожидал. Я не хотел тебя беспокоить, однако ситуация критическая. Весемир был хмур, словно туча, и спустя неделю такого состояния все же пришел ко мне. Мой воспитанник, Каин, уточнил он, отправился на тренировку со мной и подхватил какое-то проклятие в бастионе. Мы перепробовали все, что знаем, однако помочь ему не смогли. Поэтому вы хотите использовать непроверенную экспериментальную формулу? Всего несколько дней назад я сказал, что у меня есть предположительный набор мутагенов для проведения превращения. Я в нем не был уверен даже на 50%, потому что этот мутаген принадлежал высшему вампиру. Другого выбора нет. Превращение, если пройдет правильно, изменит его и снимет любое проклятие. Хорошо, предупрежу последний раз. Я не могу гарантировать, что он выживет, что вероятность его выживания будет хотя бы 1 к 10. Уверены? Легкий кивок дал мне отмашку к действию. Через пару часов все было готово к операции. Ассистентом выступал Весемир, хорошо знакомый с процессом превращения. Каина поместили в колбу, зафиксировали конечности. Несколько маленьких прозрачных трубочек проникали в кровоток. Операция началась. Весемир поочередно открывал необходимые клапаны, вливая эликсир по частям. Я же чутко наблюдал за процессом, поддерживая тело Каина магией даже несмотря на нахождение того в капсуле. Это лишь облегчало процесс, однако не умаляло его трудоемкости. Спустя несколько минут после начала у мальчика поднялась температура, однако его кома послужила нам хорошую службу, ведь он не испытывал боли. Также я слегка притупил активность его нервных окончаний для снижения нагрузки на тело. Спустя почти сутки наконец можно было приступать ко второму этапу, а именно вводу мутагена. Достаньте с той полки колбу с названием «Мутаген ВВ» и вылейте все содержимое в ту емкость с уже подготовленным раствором, после чего закройте крышечку. Весемир достал колбу и замер, прожигая взглядом этикетку. Кто такой ВВ? Честно признаться, после суток работы магией слегка устаешь. Высший вампир, давай уже. Взрослый ведьмак сейчас выглядел как провинившийся мальчуган, который сразу же отбросил лишние раздумья и продолжил. Вопросы можно задать и позже. Я подал команду в аппарат, и буквально через секунду мутагенный раствор по небольшой трубке направился в тело пациента, который практически сразу напрягся. Организм, готовящийся к трансформации последние сутки, резко стал преображаться под действием разных мутагенов. Да, я не решился использовать один лишь мутаген высшего вампира, боясь того, что он подавит все человеческое в мальчике, поэтому добавил набор побочных мутагенов, принадлежащих разным монстрам, таким как грифон, бес и так далее. Ребенок дернулся. В организме начались кардинальные изменения. Несколько дней спустя все наконец закончилось. Все мутации, в том числе и глаз, закончились успехом. Правда, мальчик до сих пор не приходил в себя, однако я по этому поводу не переживал, ведь мой эксперимент наконец подошел к концу. Я нашел необходимую комбинацию, осталось только довести ее до ума. И да, у мальчика сохранилась способность к репродукции. Правда, с этим все же могут возникнуть видовые трудности, потому что трудно сказать, чего в нем больше, вампира или человека. Даже несмотря на успех, мне нужно продолжать, ведь еще неизвестно, как операция будет проходить на девушках. Впрочем, в крайнем случае, Их можно будет даже не проводить. Генетически улучшенного отца хватит для моей цели. Каин же, в принципе, больше не нужен. Конечно, если бы я мог забрать его себе, было бы все еще лучше, но конфликтовать с целой школой ведьмаков мне не с руки. К тому же у меня нет такой необходимости в нем. Необходимый материал я с него собрал, так что он мне больше не нужен. Наконец можно устроить перерыв. Лаборатория Аудуна. Наше время. Яркое мигание магического шара в глубокой тьме комнаты вывело меня из царства снов. Поднявшись и слегка размяв кости, я подошел к единственному источнику света в комнате и положил на него руку. После непродолжительного шума в голове, я отчетливо услышал чьи-то мысли. «Сэр, к нам заявились двое нечеловеческого, по моему мнению, происхождения. Поэтому предупреждаю об опасности для посылки». Педантичный подход ведьмака к своим обязанностям не только умилял Аудуна, но и вызывал уважение. Спровоцированное спонтанным происшествием, в его голове зародилась шальная мысль. «Хаэм, раз есть опасность для груза, придется все же мне его забрать лично. Эх, как же я это не люблю!» Старый маг вздохнул. «Ладно, Линда, подготовь комнату для пространственного смещения. Примечание к части. Кстати, там естественно в конце будет небольшое прощание и объясняшки, которые я написал еще тогда, когда дописывал работу. Эх, давно это было, капец». Глава 14. Немного о соседских отношениях. Примечание к части. Если кто вдруг не знает, флорин дороже кроны и стоит вроде около 3 крон. Ну вот мы и прибыли на место. Мрачное кладбище встретило нас лишь давящей тишиной, мы же ответили ему звоном наших мечей. Стрёмное место, неудивительно, что монстры сюда таборами прут, отличное местечко. Мы вместе с Ламбертом медленно пробирались по кладбищу, вслушиваясь в каждый шорох, однако, на первый взгляд казалось, что кладбище абсолютно пустое и не подает никаких признаков жизни, что для кладбища крайне желательно. Не, ну серьезно, хоть бы раз попалась работа в красивом обставленном доме с обслугой. Почему мы натыкаемся только на всяких дерьмо-монстров? Этому миру критически не хватает суккубов и призраков в знатных домах. Ламберт посмотрел на меня взглядом, полным жалости к моему психологическому состоянию, но ничего не ответил. Несколько минут блужданий ни к чему не привели. Мы успели обойти все кладбище, обойдя маленький, но явно спроектированный лучшими архитекторами Велена для особо знатного положения, склеп по кругу. «Так, сука, где все?» На мой резонный вопрос Ламберт ответил точно и ясно. «Съебали. Меня пугает, что монстры действительно стали разумнее. Хаэм, не, это конечно возможно, но не настолько же они умные. Интересно, если все действительно так, то кто по интеллекту стоит выше? Примитивные монстры или пьяные, и не только, мужичье, которое доебывается до ведьмаков? Впрочем, сейчас не до этого, осмотримся». Сложив мечи в ножны, мы вернулись на главный двор и начали созерцать местные красоты. Обычное кладбище в форме круга со склепом по центру. Новые могилы уже начали выходить за каменный забор, построенный при самом основании склепа, который первоначально был собственностью какой-то местной богатой семьи. Не будем углубляться в историю, в которой эту семью наверняка убили, а детей изнасиловали, потому что она к делу отношения не имеет. Монстр начал свою активность на этом кладбище не так давно, к тому же, судя по всему описанию, он вполне себе материальный. Но вопрос в другом. И у меня и у Ламберта медальон потряхивает с самого начала, а я не люблю такие звоночки. Нет, действительно, медальон так трясется, что бьется о цепочку и звенит у меня под ухом. Раздражает. «Слышь, мелкий, а ну иди сюда». Ламберт сидел на корточках метрах в 5 от меня и что-то настойчиво рассматривал, раздвинув траву. Подойдя к ведьмаку, я увидел лежащий в траве черепок, на затылочной доле которого был начерчен простенький магический круг, который, на первый взгляд, должен был перенаправлять энергию к своему создателю. Магия простая, но где попало ее применять смысла нет, нужно место силы. Да, только вот это еще не все. Ламберт поднял череп и под ним оказался еще один магический круг, правда намного более искусный и большой. Начерчен он был магией, что позволяло ему не разрушаться от природных явлений. Способ не очень популярный, потому что на поддержание таких рисулек необходима была мана. Что он делает, я едва ли половину понимаю. Аккумулирует энергию, скорее всего что-то типа магнита для отрицательных эмоций, Таким образом он обеспечивает сам себя и скорее всего должен был подпитывать еще кого-то. Но наш монстрик решил этим воспользоваться и начал подсасывать ману из этой магической структуры. Ламберт задумчиво покивал. Честно признаться, я думал, он будет больше бесоебить на задании, а тут он ведет себя как умный и ответственный. Кладбище, магия, разум. Кладбищенская баба, сомнений нет. Мне больше интересно, зачем здесь этот магический круг, кого он должен был питать. Скорее всего, он появился тогда же, когда и построили этот склеп. На кой он нужен был? Я тебе чё, блядская энциклопедия? Давай лучше делом займемся. А нет, это Ламберт. Чуть не обознался. Надеюсь, она не стала слишком. Тут послышался противный звук, схожий с завыванием или стенанием. Со стороны входа показалась толпа разных трупоедов, которых возглавляла уродливая кладбищенская баба. Сильный, блять, давно у меня не было честного боя раз на раз. Нет, ну серьезно, это же нечестно. Мы сразу же выхватили мечи из ножен и походу наложили на себя знак Квен. Ламберт выбрал своей приоритетной целью кладбищенскую бабу. Мне же пришлось отгонять менее опасных трупоедов, которые, по неизвестной мне причине, в большинстве своем столпились возле меня. Впрочем, так, наверное, даже легче, ведь они стали легкой мишенью. Так ведь, да, для начала мне пришлось оттолкнуть часть монстров ардом, потому что те не посчитали нужным устроить кофе-брейк на поле боя, из-за чего решили сразу же броситься в атаку толпой. Мне же еще нужно было достать бомбу из-под сумка, потому что охоты махать мечом я сегодня у себя не наблюдал. Я щелчком пальцев зажег фитиль и бросил бомбу во врагов, искренне надеясь, что я выбрал нужную. Поднявшееся вместе взрыва облако зеленого газа наглядно объяснило мне, что я, скажем так, потерпел фиаско в данной задаче. Пробежавший неподалеку Ламберт лишь покачал головой и бросил мимолетное: «Дебил», после чего вновь направился к своей цели. Я махнул на него рукой, отчасти согласившись с его словами, но знаете, у меня бомбы не подписаны. Их вообще всего два вида было, как я их перепутал. Чуть не получив когтем по лицу, я быстро рубанул по наглецу и бросился в бой с мечом наперерез, отбросив пока тупые мысли и решения заодно. Часть трупоедов, судя по всему, пыталась понять, что это за газ такой и почему вреда им не наносит, но увидев меня, они решили бросить свои научные изыскания и насладиться вкусом моей плоти. Я был активно против их жизненной позиции, поэтому любого агитатора, протягивающего зубы, когти, лапы или плавники, нужно и подчеркнуть, я лишал конечности. Изящно крутанув меч, я снес голову неудачливому утопцу. Эх, я всю жизнь мечтал, чтобы при виде меня голову теряли дамы, а не утопцы, и, желательно, только в переносном смысле. Очередной рубящий удар сверху должен был достичь головы замешкавшегося гуля, придавленного трупом недавно почившего утопца. Однако вдруг что-то обхватило мою руку. Знак Квен к этому времени уже успел рассеяться, что и стало причиной того, что меня без всяких проблем перебросило через поле. Во время полета я понял, что это был язык кладбищенской бабы и его перерубили во время полета. Естественно, эта мысль пришла ко мне после того, как мое внутреннее «я» прокричало: «Я птица». Падение ни первое, ни последующие мысли не смягчили. Мерно потрескивал медицинский аппарат, пели птички, в нос предательски забивался запах стерильности и препаратов, столь типичный для больницы. Я лежал на боку на предательски мягком матрасе и подушке, укрытый столь же хорошим одеялом. За окном ударила гроза, с улицы донесся прекрасный запах осеннего дождя. Стоп, только что же птички пели. Ай, неважно, так тоже хорошо. Извините, вам пора вставать. Легкое прикосновение к плечу. Я повернул голову и приоткрыл глаза. Прямо надо мной стояла прекрасная молодая медсестричка, одетая в форму, которую можно увидеть только в высококультурных фильмах. Несколько пуговиц на форме были предательски расстегнуты, демонстрируя мне все такое же прекрасное декольте. Впрочем, даже без расстегнутой формы там было на что посмотреть. Еще 5 минуточек, прошу. Еще одно прикосновение, но уже более настойчивое. Пора вставать, пора вставать, пора вставать, просыпайтесь. Последний возглас закончился пощечиной, мгновенно вернувшей меня в наш мир. Просыпайся уже, сука. О, встал, надеюсь, не у тебя. Еле прокряхтев самую тупую фразу, которую я придумал в этот момент, я пытался проморгаться. Юморишь, значит, с головой все в порядке. Боже, не говори так. После такой фразы Весемир всегда гнал меня тренироваться дополнительно. Я медленно сел, держась за ушибленную голову. Судя по всему, я ударился о склеп и вырубился. Я поднял голову и, окончательно открыв глаза, увидел не милую развратную медсестричку с расстегнутой формой, а улыбающегося Ламберта с порванной когтями курткой. «Нужно признать, что из тебя вышел отличный мальчик для битья. Как только ты ее отвлек, я сразу смог вонзить клинок в поганую шею». Ламберт подал мне руку и помог подняться. Боль постепенно прекратилась. «Ну и из вежливости прибрал за тобой. Нет, можешь не благодарить, ведь обязанность старших помогать младшим». Активно жестикулируя, Ламберт наглядно показал всю ту меру ответственности и гордости, которую он испытал во время битвы с монстром. «Выебываешься? Как приедем в Каэрмархин, я тебя Весемиру и остальным процитирую. Ну ладно, не ссысь кипятком, сейчас отнесем трофей и получим деньжат. К слову, пока здесь». Ламберт указал рукой на склеп, намекая на что-то, но моя ушибленная голова думала лишь о деньжатах. «Да в жопу этот склеп, пойдем отсюда». Я поднял свой упавший неподалеку меч и вложил в ножны. А вот это правильный подход. Давя радостную улыбу, мой напарник направился к тушке монстра. Отрезав голову бабы ножом, мы пошли до деревни пешком. Подозревая трупоеда с самого начала, мы решили, что лучше оставить наших верных спутников в деревне, от греха подальше. Слава богам, что репутация ведьмаков говорит сама за себя и никто наших лошадей тронуть не посмел бы. Возможно, это потому, что нас было двое, кто его знает. Вот уебок, всего по сотне каждому. Ламберт яростно ударил кружной по столу, расплескивая немного содержимого. Естественно, заметив это, он поумерил свой пыл. «Я тебе еще по дороге сказал, что на прибавку можно не рассчитывать, но мы перебили целую толпу ублюдков. Да они такой оравой могли всю деревню сожрать». Староста сразу сказал, что торговаться не будет, зато нам бесплатное жилье дали, а теперь вот и пожрем за так, не бузи, вот закажем целую гору. «Ламберт, не мудозвонь, мы стояли за трактиром, который являлся и домом старосты по совместительству. Через эту деревню частенько проезжали мелкие торговцы, потому что никто из больших господ здешние дороги не контролировал, поэтому это место процветало. Пошли лучше поедим». Он лишь буркнул что-то себе под нос, но кивнул. Несмотря на все недовольство, выливавшееся из уст Ламберта, сытный ужин, которым нас угостили за счет заведения, был хорош. Запеченная с картошкой курица и холодный квас даже Ламберта не оставили равнодушным. «Ладно, возможно, я немного погорячился». Обгладывая куриную ножку, Ламберт был похож на кота, продавшего душу за вкусное угощение. «Я же расслабленно потягивал квас, осматривая местный контингент. Какие-то мужики, пара заядлых пьянчуг, два торговца, путешественник неизвестного положения, да наемники и солдаты, в общем и целом стандартный набор. Но все равно, дело мы сделали великое. Ты еще отправься к местному управителю и попроси его дочку и полцарства в придачу. Ха-ха, да если же я приду, то дочка сама будет ко мне проситься. Но ты весь такой независимый сам ей откажешь? Ну, я готов подарить ей прощальную ночь». Ламберт пытался отыскать на дне кружки еще кваса, пока безуспешно. «Прощальную, вы же не знакомы. Тогда сначала приветственную, а потом прощальную. Достопочтенные господа охотники на чудовищ, можно ли прервать вашу беседу? Я хочу попросить вас об одной услуге». Кружка упала из рук ошеломленного Ламберта. Он в приступе веселого настроения наклонился ко мне через стол и, показательно прикрыв рот ладонью, с подозрением спросил. «Это он нам? У меня в жопе заиграло веселье, поэтому я поступил так же». «Думаю, да». Я глянул на человека, которого ранее заприметил как путешественника. «Присаживайтесь. Я Фергюс Навак, я не из этих краев». «Это понятно, местные не смогли бы выговорить такое приветствие. Мне нужна ваша помощь, естественно, не за бесплатно. Готов заплатить вам сотню флоренов каждому за выполненную работу». Ламберт присвистнул. «В чем суть вопроса? По этой дороге какое-то время назад должен был проезжать конвой, одна повозка с многочисленной охраной. Путь держали в Нильфгаард, перевозили кое-что очень ценное». «Что? Мне неизвестно, я выступал организатором». Фергюс перевел дыхание. «Я должен был встретить их здесь, а конвоем и не пахнет. Сами понимаете, такое не заметить очень сложно, к тому же они должны были останавливаться неподалеку, пополнить припасы в этой деревушке». «В чем суть вопроса? Найдете конвой и приведете меня туда, по сотне флоренов ваши?» «Нет, на нет и денег нет». Мы с Ламбертом переглянулись, и он взял слово. «Первое. Вдруг по неизвестным причинам они сменили маршрут, тогда я получил бы письмо об этом. Судя по ответам Фердюса, они должны были вести что-то действительно стоящее, иначе к чему такие затраты? Тогда второе. Нам нужен маршрут пути. Я предоставлю карту пути до этой деревни. Третье. Покажи деньги. Никакое в конвое все есть нас не устроит. Чеки в банках тоже. Только наличка. Хах, видимо, у кого-то печальный опыт. Хаем, здравая мысль. Секунду. Он полез в свой рюкзак и достал оттуда солидный кошель и показал нам его содержимое. Ламберт удовлетворенно кивнул. Я же взял слово. Мы возьмемся за это дело. Еще вопрос. Сколько времени уже должно длиться путешествие и почему вы сами не отправились на поиски? Почти неделю как, но вы понимаете. Конвой идет медленно и... Фердюс ненадолго отвел взгляд. Избегает больших дорог. Сам я не отправился из-за опасности. Если окажется, что конвой разбили, то кто-то должен об этом сообщить. Ламберт тем временем оглядывал данную ему карту с маршрутом. Хорошо, мы беремся. Уже стемнело, поэтому поиски начнем с первыми лучами. Вы сразу с нами отправитесь или будете ждать? Я подожду здесь. Очень кстати, что вас двое. Я хочу, чтобы кто-нибудь остался охранять повозку после ее обнаружения. Договорились. Ламберт пожал руку Фердюсу, после чего тот отправился во свояси. Нечистое дело. Это так, но нам нужно только найти и доложить. Так что их контрабандистские проделки меня не особо волнуют. Опустошив кружки и покончив с ужином, мы направились в свою комнату. Тык-дык-тык-дык, тык-дык-тык-дык, сопровождаемый звоном от копыт уже который час, мы наконец наткнулись на что-то. Придержав коней, мы с Ламбертом опустились на землю и взглянули на дорогу. С первого взгляда кажется, что на ней не произошло ничего необычного. Только для взгляда опытного следопыта или ведьмака станет очевидно, что кто-то заметал следы. Так-то уже весна, поэтому уже вовсю идут дожди, прямо как этой ночью и прошлой. Чуть дальше по дороге заметны следы от колес тележки, причем, скорее всего, довольно тяжелой, о чем можно судить по их глубине. К тому же, раз они до сих пор не исчезли, то проезжала тележка недавно. Куда же она делась? Я отошел от следов, поворачиваясь в сторону леса. Тележка не могла же просто взлететь. Тут я заметил Ламберта, копошившегося в кустах. Через мгновение он, словно ребенок, нашедший потерянную игрушку, торжественно поднял чью-то оторванную голову в шлеме. Хаем, отчего же этот парень голову потерял? Ламберт тем временем внимательно рассматривал лицо найденного мужика. Впрочем, кроме лица там было ни на что смотреть. Так-то тут и тело лежит. Запрятали хорошо, сразу не заметишь. Впрочем, можно также сказать, что нападавшие спешили. Спустившись с дороги, которая находилась на пригорке по отношению к лесу, я прошел вглубь и с удивлением обнаружил поломанные ветки и колосья травы. Почему же до этого не видно следов? Как можно не оставить следов, если ты ведешь такую большую тележку? И если ты нашел способ, почему не продолжил дальше? Мои размышления прервал Ламберт довольно странным, но отчасти логичным предположением. Ее перенесли, взяли под ручки и спустили со склона. Ну а как еще? Можно предположить, что действовал маг и он перенес ее магией, но тогда он бы сразу сжег или дезинтегрировал тела, даже несмотря на дождь. К тому же маги мечами не пользуются, логично. Но кто мог взять под ручки повозку? Есть у меня одно дикое предположение. Вряд ли это была толпа людей. На скользкой траве было бы неудобно спускать тележку. Стоит одному подскользнуться и конец всем. Ну да, зато есть те, кто может поднять тележку в одиночку, ну или вдвоем. Это зависит от ее веса. Ведьмаки. Это объясняет и сокрытие следов, и убийство охранников мечами. Ну а теперь помогите Каину путешественнику определить, какие ведьмаки станут нападать на дорогущий караван. Вас не слышно. Ну и хуй с вами, очевидно, что это ведьмаки школы кота. Ну, нам в любом случае надо повозку найти, так что предлагаю идти по следу, пока это еще возможно. Мы переглянулись и обратили свой взор на мрачный Веленский лес, который словно великан возвышался над нами и обещал бесчетное количество проблем. Думая о том, что мы идем прямо в логово не самых хороших ведьмаков, процитирую классика. Я так-то не трус, но тут у меня просто жопа вспотела. Закончив сеанс связи по магическому шару, Гайл, нынешний наставник ведьмаков школы кота, отложил магический артефакт в сторону, переведя внимание на нечто более интересное, искусственный инкубатор кристаллических веществ. Данное приобретение, естественно полученное легальным перехватом посылки, не могло не притягивать взгляд по нескольким причинам. Во-первых, данный прибор, ввиду своей сложной структуры и необычного назначения, фонил магией на всю округу, в данном случае лагерь, мешая проводить любые магические манипуляции, выходившие за рамки простейшей магии, по типу знаков. Именно эта причина, помимо его размера, к чему мы без сомнения вернемся, не позволила стащить сей чудесный артефакт из самого центра Северных Королевств банальным телепортом, что, вкупе с помощью со стороны, привело к тому, что данный аппарат теперь находился в его руках. Далее, как я уже упоминал, шел его размер. Огромный, походивший внешне на гроб или сундук, прибор вмещался только в большую повозку. Несмотря на свои размеры и стоимость, выглядел он довольно скуповато. Это буквально был огромный ящик, без всяких украшений и даже минимальных намеков на ценность своего содержимого. Возможно, его создатель решил, что таким способом он сможет придать чуть больше безопасности его творению, а может быть, он просто был минималистом, ведь тот, кто не сможет понять ценности содержимого, полный идиот, и воспользоваться им не смог бы в любом случае. В конце же концов, наверное, самым привлекательным и притягательным было его назначение – искусственное выращивание кристаллов. Все продукты, которые он может предложить своему пользователю, при наличии необходимых материалов, не идут ни в какое сравнение с банальщиной, которую маги могут вырастить у себя в лаборатории, по типу кристаллов, способных хранить ману. Это чудо магической инженерии способно создать любой кристалл, который ты только можешь пожелать. Какой дурак откажется от этого? Даже учитывая научную ценность этого прибора, Аудун явно не стал бы посылать нас за ним просто так, чтобы потом поставить его к себе в сокровищницу. У него вообще есть сокровищница? Дойдя в своих рассуждениях до глупого вопроса, который обычно обозначал конец мыслительной деятельности на ближайшие пару минут, ведьмак медленно провел рукой по бесценному артефакту, значимость которого, по иронии судьбы, в этом лагере понимал лишь он. Аудун не был магом из типичных книжек всяких щелкоперов про злых гениев, которыми зачитывались его воспитанницы во время нахождения вне его лагеря. Его мотивы были понятны, а действия ясны. Обычно он просто брал концепцию и воплощал ее в жизнь, несмотря на ее сложность и абсурдность. Он никогда не скрывал того, что делал. По крайней мере, от тех, с кем он работал, что казалось Гайлу довольно странным, согласитесь, доверие и открытость в среде магов встречаются довольно редко, особенно вместе. Однако с недавних пор кое-что поменялось, не в глобальном плане. Возможно, он работает над чем-то, что не нравится ему самому. С этими мыслями серые клеточки ведьмака дернули за стоп-кран, объявив о окончании умственной деятельности, направив при этом болью жалобу о превышении лимита мозговой активности за час в главный нервный центр. Гайл устало вздохнул и сел обратно за стол без всякого плана дальнейших действий. Молодая девушка молнией пробежала сквозь лагерь, служивший им временным домом вот уже неделю. Завернув за очередной угол, она забежала в прежде разрушенный дом, при одном взгляде на который с дрожью проскакивают воспоминания о экстренном ремонте этой хибары, которая в данный момент принадлежит старшему ведьмаку школы Катаи, в общем-то, является их главным штабом. Услышав, что кто-то спешит к его дому, наставник Гайл отвлекся от столь интересного занятия, как созерцание потолка в попытках успокоить свое серое вещество, и уставился на дверь, которая спустя пару секунд с жалобным скрипом, намекающим на плачевность ее состояния, впустила юную ведьмочку. «Наставник, к нам кто-то приближается». «Двое». Мужчина с едва показавшейся сединой в волосах лишь задумчиво кивнул, попутно потирая глаза. «Они точно направляются к нам, сомнений быть не может. Находись они в более цивилизованном обществе, без сомнений можно было бы позвать пришедших гостей на чашечку ароматного ягодного чая, однако на этом болоте надо и встречать так, как заведено на болотах, грязно и с большим количеством трупов. Готовьтесь к бою. Раз они смогли найти нас, значит, это необычные люди. Иди». Отправив девушку выполнять задание, ведьмак посмотрел на магический шар, стоящий в дальнем углу стола, и, задумавшись на пару мгновений, все же решил им воспользоваться. Дураком он не был, поэтому быстро сообразил, по какой причине кто-то намеренно искал лагерь ведьмаков и с чем это было связано. Разбуженный же адреналином мозг сразу подкинул дровишек, ведь вновь взглянув на инкубатор, Гайл вспомнил о другом артефакте, найденном не так давно, 2 недели назад. Лагерь ведьмаков школы Кота. Кошачьи зрачки ведьмака внимательно изучали тонкое лезвие изысканного кинжала, достойного пылиться на полке лучших коллекционеров. Этот без всяких сомнений церемониальный предмет представлял собою односторонний клинок длиною где-то 25 сантиметров от основания до кончика лезвия. Рукоять была покрыта изысканным деревом, на конце рукояти. В общем-то самым примечательным в данном предмете было именно лезвие, покрытое рунами, сплетавшимися в невероятный узор, оно также имело в себе специальную выемку. Сначала Гайл подумал, что это была истинная форма кинжала, но взглянув повнимательнее сразу же отбросил эту мысль. В некоторых местах виднелись крепления, будто что-то должно было находиться внутри, но его оттуда достали. Наличие рун уже было достаточным подтверждением теории, что этот кинжал использовался в магических ритуалах, но неизвестная деталь только прибавляла ему загадочности, что вкупе с его древностью придавало ему особенный шарм и убеждало в его уникальности. В общем и целом именно у коллекционера и находился этот предмет, до того как воспитанницы Гайла его изъяли. Глупость и жадность очередного безликого богатея не дали ему разглядеть истинную ценность этой вещи, ведь она заслуживала большего, чем пылиться за стеклянной витриной. С горечью ведьмаку пришлось убрать кинжал в специальный бокс, предназначенный для обеспечения безопасности. Как бы Гайл не хотел изучить данный артефакт подольше, но ему необходимо было доставить его к алхимику, так что не судьба. Впрочем, ради правды стоит признать, что ни одной руны из увиденных он так и не смог расшифровать. Схема была столь сложной и древней, что даже построение рун отличалось от современной и уходило корнями в историю старших рас. Гайл лишь встряхнул головой и положил руки на магический шар, решив дать мыслям волю чуть позже. Без причины треснула высокая ветка дерева. Через мгновение на нас с Ламбертом с двух сторон спрыгнуло по две фигуры. Чисто на рефлексах я использовал арт и отправил одного нападавшего прямо к стволу дерева, с которого они спрыгнули. Второй противник, находившийся справа от меня, попытался меня уколоть. Из-за неудобного положения я смог лишь неряшливо отклонить удар, из-за чего чуть не получил припрятанным кинжалом в бок, но, возможно из-за адреналина, я со всей силы вмазал противнику левой рукой, оттолкнув его на пару метров, после чего перехватил меч обеими руками и ударил плашмя. Противник, только вернувшийся в положение равновесия, попытался закрыться мечом и кинжалом. От разреза он действительно спасся, однако силы удара было достаточно, чтобы устроить ему малоприятную встречу с деревом, отчего его защита на мгновение рухнула, и я точным колющим ударом пронзил горло, сразу отходя от моего врага подальше. Тот начал захлебываться и упал.